Глава 8. Чернокубская область. Он кивнул, но с явным сомнением. Впрочем, это уже не мое дело. Мы сели в машину и поехали дальше. Солнце клонилось к горизонту, когда мы проезжали еще одну деревню. На этот раз никто нас не остановил. Только на окраине у покосившегося забора сидела старуха и смотрела на дорогу пустыми глазами. Сложно было понять, жива ли она вообще, или это просто такой тормозной зомбак. Дальше дорога шла через поле. Когда-то зеленая и плодородная, сейчас она представляла собой унылую картину сухих стеблей выжженной земли. Кое-где виднелись остовы сельхозтехники, брошенной и потихоньку ржавеющей. «Чего молчишь?» — спросил Серега, покосившись на меня. «Думаю». «О чем?» «О том, сколько еще таких встреч нас ждет. «Много, слишком много». К вечеру мы остановились на ночлег у заброшенной фермы. Развели костер, поставили палатки. Девчонки вылезли из кунга. К ним присоединились Макс и Серега. Пейн отправился на фишку. Все расселись вокруг огня и молчали, погруженные в свои мысли. Я сидел чуть в стороне, курил и смотрел на звезды. Макс подсел ко мне. «Джей, можно поговорить?» «Валяй». Он помолчал, собираясь с мыслями. «Почему ты такой равнодушный? К людям, я имею в виду». «Равнодушный?» «Ну да. Ты видишь, что люди страдают, умирают, но тебе будто все равно». Я затянулся, выпустил дым. «Не все равно, Макс. Просто я понимаю, что мы ничего не можем изменить». «Но мы можем помочь. Взять тех двоих, спасти кого-то еще. У нас оружие на роту с собой и жратвой вагон». «И что дальше? Мы возьмем их, привезем в Чернокубск. А там что? Ты вправду веришь в сказку полковника про порядок и райские кущи? Они сдохнут там через 3-4 недели от голода, холода или от рук таких же отчаявшихся людей. Мы не можем спасти всех. Или что, потащим с собой табор непонятного народа в Бадатий, в кузове МПЛ, который в нынешних условиях просто бесценен? И что будем делать, если они просто накинутся на нас ночью с ножами? Ты будешь в них стрелять, а, сердобольный наш?» «Но хоть кого-то. Не все же одержимые идеи — это брать у других что-то. Есть и нормальные люди». «Макс, мир изменился, старые правила больше не работают. Теперь выживает не тот, кто добрый и отзывчивый, а тот, кто умеет принимать тяжелые решения». Он молчал, глядя в огонь костра. Языки пламени отбрасывали пляшущие тени на его лицо. «Да, ты прав, наверное. Но это так тяжело — видеть, как люди умирают, и ничего не делать». «Знаю». Я положил ему руку на плечо. «Но ты привыкнешь. Или сломаешься. Третьего не дано». «А ты? Ты уже привык?» Я посмотрел на него. «Я сломался давно, Макс. Просто никто не замечает». Он кивнул и ушел к своей палатке. Я остался сидеть у костра один. Серега храпел в палатке, Пейн стоял на вахте, остальные спали. А я просто смотрел на огонь и думал о том, что же мы стали. Километров через 50 мы наткнулись на первую серьезную преграду. Дорога шла через небольшой лесок, а на выезде из него стояла импровизированная баррикада. Бревна, доски, мешки с песком, опрокинутая машина. За ней виднелись люди, человек 10, в камуфляже и с оружием. Один махнул нам рукой, показывая остановиться. Я притормозил, но мотор не заглушил. Серега и Пейн взяли автоматы наготове. Макса на всякий случай отправили в кунг, к девушкам. «Что будем делать?» «Поговорим». Я опустил стекло. Один из мужиков подошел ближе. Крепкий парень лет 40, с бородой и шрамом через все лицо. В руках держал АК, но стволом вниз. Пока не агрессивен, ведет себя даже не слишком настороженно. «Здорово!» — сказал он, останавливаясь в паре метров от кабины. «Куда путь держите?» «В Чернокубск». Он кивнул, оглядел грузовик, задержал взгляд на кунге. «Много добра везете?» «Достаточно». «Проезд платный. 100 патронов или эквивалент продовольствием». «Серьезно?» «Серьезно. Мы эту дорогу охраняем, чтобы мертвецы не пролезли. Работа тяжелая, требует оплаты». Я посмотрел на него, потом на баррикаду, затем на остальных. Они стояли неподвижно, но пальцы лежали на спусковых крючках. Не бандиты, но и не филантропы. «Хорошо, дам консервы, 2 ящика тушенки». Мужик поморщился, но кивнул. «Сойдёт!» Серёга и Пэн держали всю компанию на прицеле, пока я копался в кунге, добывая из груды барахла две упаковки по 10 банок тушенки. Вылез и с выражением лица «подавись, грабитель», отдал ему. Он бросил быстрый взгляд на этикетки, кивнул своим, и баррикаду начали отодвигать. В центральной части оказалась хитро сваренная конструкция на незаметных колесах, позволявшая передвигать часть с виду монолитной баррикады и освобождать проход. Мы проехали, и за нашими спинами эту штуку задвинули обратно. Когда мы отъехали на пару километров, сидевший рядом Пэйн начал ворчать. «Вот так и живут ракетиры хреновы, кормятся с проезжих. Шеф, чё мы с ними стали лясы точить и разговоры тереть, ё-моё? Просто протаранил бы эту конструкцию, да и все. Своими калашами они нам ничего особо не сделали бы, да и у половины даже не автоматы, а так, охотничьи поделки с закосом под АК, чтоб боялись». «Ага, а потом нам по кабине вжарили бы из чего-нибудь тяжелого, смонтированного на чердаке соседнего дома. Ты не заметил, что ли?» «Чего я не заметил?» «Там оптика поблескивала, и все это время нас держали на прицеле. К тому же, ну не беднее мы. Эту тушенку мы и тащили скорее на обмен или оплату проезда. Этим ребятам тоже жить надо. Магазины разграблены, склады продуктовых фирм заброшены. Тем, у кого скотина, повезло. А остальным что жрать-то?» «Заметь, они не пытались нас ограбить, просто взяли мзду за проезд, а значит, кто-то тут катается и торгует. И лучше пусть здесь сидят не бандиты, а эти ребята. С бандитами было бы сложней». Пэйн замолк и задумался, а я снова уставился на дорожное полотно. Дальше было еще несколько таких блокпостов. Где-то платили едой, где-то патронами, где-то просто пропускали после короткого разговора, когда выяснилось, что мы не купцы, а едем от группировки полковника. Один раз пришлось развернуться и искать объезд, потому что на дороге стояли обгоревшие остовы машин, а за ними виднелись трупы, недавние, судя по запаху. Видимо, кого-то тут недавно грохнули. Мародеры, бандиты или просто местные, не поделившие добычу. Пейзаж за окном менялся, но суть оставалась прежней. Разруха, смерть, отчаяние. Поля когда-то зеленые и плодородные теперь пустовали. А ведь эти земли, житницы, единственная практически зона в нашей стране, не считающаяся зоной рискованного земледелия. Дороги забиты брошенными ржавеющими остовами машин, часть побита пулями. Поселки и деревни либо сожжены, либо заброшены, либо охраняются мрачными людьми с оружием, готовыми убить любого покушающегося на их невеликие богатства и запасы. Ближе к вечеру уже смеркалось. Солнце садилось за горизонт, окрашивая небо в кроваво-красный цвет. Пэйн поменялся с Максом и ушел спать в заднюю часть кабины. Макс сначала неподвижно застыл в кресле, уставившись на закат. Потом вдруг заговорил. Парень в последнее время много думал, и ему нужен был собеседник. «Джей, а ты думаешь, мир еще можно спасти?» Я покосился на него. Он смотрел в окно на проносившийся мимо очередной полностью темный населенный пункт, в котором виднелись следы пожаров. А по обочине дороги валялись растасканные костяки. «Не знаю, может и можно, но не нам». «Почему?» «Потому что мы солдаты, Макс. Мы не были созданы для войны, и большинство из нас просто не может стрелять в себе подобных. Но вынуждены, поэтому мы больны, психически, нравственно». Мозги не выдерживают постоянной нагрузки. Какой из меня, вот, например, строитель нового мира? А из, не знаю, вон медведя. Мы умеем стрелять, убивать, выживать. Но строить новый мир — это не наша задача. Это задача тех, кто выживет после нас. Например, это будешь ты, Лёха, Ольга. Вон эти, с детьми. Доверчивые люди, неискорёженные неожиданной битвой всех против всех. А если и мы не выживем? Ну, те, кого ты считаешь будущими строителями. Тогда все это было зря, и мы просто бессмысленно оттягиваем конец. Он замолчал, и мы ехали дальше в тишине. К полуночи мы добрались до очередного поселка. Побольше предыдущих, дома в два этажа, несколько улиц. Здесь было людно. На площади горели костры, вокруг которых сидели мужики и женщины, варили что-то в котлах, разговаривали. Дети бегали между ними, играя в какую-то игру. Казалось бы, обычная жизнь. Но стоило приглядеться, и становилось ясно. Не, необычно. Вокруг площади стояли автомобили с турелями, образуя импровизированную стену, на которых дежурили стрелки. На лицах людей читалась усталость, в глазах настороженность. У каждого под рукой оружие. Похоже, это был караван торговцев. Я остановил грузовик у края площади, заглушил мотор и вышел наружу, скомандовав ребятам прикрыть меня. Эти люди не выглядели похожими на банду, но кто их знает? Может, гостей тут не любят, как везде. К нам подошел старик лет 60, в кирзовых сапогах и ватнике, с дробовиком за спиной. «Здорово, путники! Далеко держите путь?» «В Чернокопск». «А, далековато еще. Заночуете?» «Нет, поедем дальше». «Зря. Ночью по дорогам ездить опасно. Попадете в засаду, и все, поминай, как звали. Лучше переждать до утра. Тут безопасно, и плата вполне умеренная, 50 патронов за ночлег, душ, еда за отдельную плату». Я задумался. Старик был прав, ночью видимость нулевая. Еще и луны не видно за налетевшими облаками. «Ладно, заночуем. Только нам нужно место под машину, спать будем в кабине». «Не вопрос. Ставьте у школы, вон там площадка». Я расплатился, нащёлкав патронов из магазинов Сереги. Припарковались у двухэтажного здания школы, окна которой были заколочены досками. А на крыше дежурили двое с автоматами. Серега и Пейн остались караулить снаружи. Я с Максом забрался в кабину. «Система!» Я обратился к бортовому компьютеру. «Какая обстановка по маршруту? Есть ли данные о заблокированных участках трассы?» «Данные ограничены. Последние сведения датированы 3 месяцами назад. Рекомендуется соблюдать осторожность». «Понял». Макс устроился на заднем сиденье, натянул на себя куртку вместо одеяла. «Джей!» «Что?» «Когда все закончится, если закончится, ты с Анькой так и останешься там, в Бадате?» Я задумался. Хороший вопрос. А смогу ли я снова стать инженером? Что-то сомневаюсь. «Не знаю, но подозреваю, что я скорее соберу команду. Вон тебя позову, медведя, еще может, кого-то. И будем мы добывать всякое редкое, вот как сейчас. Сами себе хозяева, и дело нужное делаем для всех». «Хм, звучит неплохо», — пробормотал Макс и уснул. Я сидел еще долго, глядя в окно на костры на площади, на людей, что сидели вокруг них, на детей, что спали, укутанные в тряпьё. И думал о том, что мир действительно изменился безвозвратно. Утро встретило нас холодным туманом и тишиной. Я проснулся от того, что кто-то постучал в стекло кабины. Открыл глаза. За окном стоял тот же старик, что встречал нас вчера, и протягивал дымящуюся кружку. «Чай горячий! На дорогу! Путь не близкий!» Я открыл дверь, взял кружку. Чай был крепкий, с какими-то травами, но горячий и бодрящий. «Спасибо, дед». «Да не за что. Вы к Шендеровскому едете?» Я насторожился. «Откуда знаешь?» «Торговцы приезжали, предупреждали. Если появится грузовик, как из кино, водила блондин с синими глазами убийцы и дредами, то это люди полковника к Шендеровскому. Помочь предупредить и со всем уважением. И всех проезжающих предупредить, что кто тронет, тем хана. Шендеровский мужик жесткий. А вы ему очень ценны». «Что значит жесткий? Старик помолчал. «Говорят, он всех бандитов перестрелял, всех мародеров тоже. Кто не согласился подчиниться, тех на столбах развесил вдоль дороги. Как предупреждение. Люди боятся его, но живут спокойнее. Хоть мертвецов из города выгнали, еда появилась. Строгий он, но справедливо, говорят». Я кивнул. Жесткие меры в жесткие времена. Логично. Но что-то в словах старика заставило меня насторожиться еще больше. «А раньше его тут не было?» «Не, он месяц назад приехал, говорят, с юга. Там у него дела были, бизнес какой-то, а тут он жил, раньше депутатом был. Потом какие-то разборки с другими большими людьми случились, и его выдавили. А теперь вернулся, с людьми, с оружием. И порядок навел, как я говорю». Макс проснулся на заднем сиденье, потянулся. «Чего там?» «Ничего, поехали». Я порадовал старика, который жадным взором смотрел на мою «Мальборо», презентовав ему блок сигарет из личных запасов. Дедок обрадовался как ребенок и долго махал нам вслед, когда МПЛ выруливал со школьной площадки. Чем ближе мы подъезжали к Чернокупску, тем больше менялась картина. Дороги стали чище, кто-то явно расчистил их от завалов. Брошенные машины были аккуратно стащены на обочины. На столбах висели самодельные указатели. До Чернокопска 50 километров, до Чернокопска 30 километров. А еще предупреждение. Мародерство карается смертью. Зона под контролем, оружие сдать при въезде. Порядок или смерть. «Веселые ребята, прямо как в старые добрые времена», — пробормотал Серега, разглядывая очередной плакат. «Какие старые добрые?» «В 90-е, брат. Когда бандиты рулили всем, а милиция в кустах пряталась». Я молчал, но в душе нарастало беспокойство. Что-то в этой ситуации было не так. Слишком уж быстро этот Шендеровский навел порядок. Слишком жестко. И этот бизнес на юге, разборки, возвращение через месяц после апокалипсиса. Слишком много совпадений. Километров за 10 до города мы увидели первый настоящий признак цивилизации. Огороженное поле, на котором работали люди. Они копали землю, высаживали что-то, таскали воду из протянутого трубопровода. Охранники с автоматами стояли по периметру. Все организовано, четко, как на хорошей ферме. «О, вот это да! Они уже сельское хозяйство восстанавливают!» «Умный мужик этот, Шендеровский, понимает, что без еды далеко не уедешь!» Дальше больше. Мы проезжали мимо восстанавливаемых домов, мимо людей, которые разбирали завалы, чинили заборы, чистили улицы. Везде была организация, дисциплина. Везде вооруженные охранники, много охранников. Наконец мы добрались до границы области. Раньше здесь был крупный пост ДПС. Широкая площадка, несколько полос для досмотра, здание поста с вышками по краям. Теперь все это было укреплено. Заборы с колючей проволоки, мешки с песком, пулеметные гнезда на вышках. На въезде стоял шлагбаум, а перед ним человек 10 в форме. Бывшие менты, судя по форме. Хотя нашивки были сорваны. Я остановил МПЛ. Один из ментов подошел к окну. Мужик лет 35 с усами и внимательными глазами. «Здесь граница города. Если вы для торговли, то вам нужно платить въездные пошлины». «Мы не торговцы, мы от полковника». «Стоп-стоп. Ты Джей, да?» «Верно». «Так полковник предупредил. Велено у тебя спросить, что именно он обещал тебе за работу. Сказал, ты легко ответишь на этот вопрос. При правильном ответе пропускать вас без досмотра и выдать вам вездеходку». «Ха, легко. Он пообещал мне что угодно 2 раза».